Глава 3. Я сидел на крыльце своей избы, глядя на тропинку, по которой скрылась компания Виолы. Кошка лежала рядом. Ее желтые глаза лениво следили за порхающими мотыльками. Красавчик устроился на перилах, время от времени поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Инстинкты не дремали. Ветряная рысь. Магический зверь стихий. Даже представить было сложно, как выглядит такое существо. Мех, что развивается без ветра? Интересно. Я прикрыл глаза, вызывая в памяти все, что знал о повадках обычных рысей из старого мира. Осторожные хищники. Предпочитают охоту из засады. Никогда не нападают в лоб. Всегда выжидают, изучают жертву, просчитывают каждое движение. Я помнил, как дед показывал мне царапины на старой коре сосны. Рысь метила территорию, оставляя послание. «Здесь хозяин — я». Отличный слух, зрение, обоняние. Глаза — две желтые лампы в темноте, способные различить движение мыши в густой траве. А нос... Рысь может учуять запах человека, даже если тот прошел по тропе несколько часов назад. Территориальные. Метят свои участки мочой и царапинами. Самец может контролировать аж до 50 квадратных километров, обходя границы по кругу. Самки поскромнее. Что еще? Любят густые заросли для укрытия. Именно там они устраивают лёжки. Но ветряная рысь... Она же создание магии. Насколько ее повадки отличаются от земных собратьев? Развивающийся мех без ветра. Стихия воздуха, мать его так. Возможно, она чует изменения атмосферного давления, предсказывает погоду или использует какие-то воздушные потоки для охоты. Я потер виски, чувствуя, как голова гудит от напряжения. Слишком много неизвестных. Привязан ли зверь к определенным местам? В тайге, охотясь на обычных зверей, я мог опираться на накопленный веками опыт охотников. Здесь же предстояло все выяснять с нуля, рискуя ошибиться на каждом шаге. Кошка подняла голову, почувствовав мое беспокойство. Ее взгляд словно говорил: «Ты слишком много думаешь». «Легко тебе говорить», — пробормотал я, почесывая ее за ухом. «Ты в опасной зоне, как дома». И действительно, она была моим главным козырем. Она знала территорию, умела там выживать, могла быть защитником, но не так глубоко. Красавчик тихонько тявкнул, привлекая внимание. Я посмотрел на него. Умные черные глазки смотрели на меня с пониманием. «И ты тоже поможешь, парень. Твоя способность находить ценные ресурсы может оказаться решающей». Но даже с такими союзниками задача оставалась смертельно опасной. Охота в опасной зоне требовала идеальной подготовки. Снаряжение, припасы, план — все должно быть продумано до мелочей. В тайге, если торопливый, то покойник. Это правило работало и в этом мире. Один потерянный день на подготовку мог спасти мне жизнь в лесу, а мертвый не поможет ни матери, ни себе. Кошка потянулась и снова направилась к полигону. Видимо, решила отдохнуть в тени. План охоты придется составлять по ходу дела, изучая повадки зверя на месте. Но подготовиться к выживанию во враждебной среде — это я умел. Следующие несколько часов провел в лихорадочной деятельности, методично проверяя каждую деталь предстоящего похода. Первым делом отправился в избу и достал кожаный рюкзак отца. Крепкий, с множеством карманов. Проверил все швы, заменил порванные ремни новыми полосками кожи, промазал всю поверхность жиром, чтобы не промокал в случае дождя. Ножи. Отцовский был в отличном состоянии. Клинок длиной в ладонь. Он идеально лежал в руке. К нему добавил простой хозяйственный, для бытовых нужд. Веревка. Основа выживания в лесу. Проверил каждый метр на прочность. Она может спасти жизнь сотней способов. Огниво и труд. Проверил кремень, подготовил березовую кору и сухую траву, все упаковал. Аптечка. Требовала особого внимания. В опасной зоне любая рана могла стать смертельной без правильного лечения. Собрал все, что мог найти. Иглы, нити, все расфасованные травы, горечь корень для обеззараживания, кровник белоцветный для остановки кровотечений. Также минимум деревянной посуды для трав. Еда — самая критичная часть снаряжения. Я не знал, сколько времени займет поиск рыси. Сложил вяленое мясо куропаток, орехи, сушеные ягоды. Отдельно магическую землянику, которая долго не портилась и давала быстрый прилив энергии, на случай, если охота затянется. Для питомцев заготовил специальный корм. Свежее мясо, смешанное со звездным шиповником для красавчика и... Так, что у нас ест кошка? С момента приручения прошли едва ли сутки. Я отложил рюкзак в сторону и утер пот со лба. Сделаем передышку. Пора и союзниками заняться. Снаряжение снаряжением, но в опасной зоне моя жизнь зависела от питомцев не меньше, чем от собственных навыков. Уселся на крыльце, мысленно призвал к себе кошку. Красавчик спрыгнул мне на колени и замер, словно что-то ощутил. Я сосредоточился, и перед глазами всплыли знакомые строки. Статус. Уровень 11. Опыт 439 из 610. Свободных очков 18. Навык обнаружения. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность. Экспериментальная эволюция. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 8. Опыт 2 из 21. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца. Сила 2, ловкость 8, поток 8. Свободных характеристик питомца для распределения 10. Создание иллюзии F. Физическая, стабильная, но все еще слабая проекция себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Требует затрат энергии, после чего зверь становится слегка медлителен. Чует магические следы на расстоянии до 3 метров. Поиск и сбор, G. Чует редкие травы и реагенты в радиусе 5 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Неплохой запас для усиления. Я мог вкладывать как собственные очки в любого питомца, так и их личные очки в их же характеристики. Главное — распределить все с умом. Сначала взялся за красавчика. Маленький разведчик должен был стать моими глазами и ушами в лесу. Его ловкость и поток уже достигли хороших значений, но для выживания в опасной зоне этого могло не хватить. Но что качать? Когда характеристика достигала порога, зверек явно становился сильнее. Похоже, придется идти протоптанной дорожкой, ведь не знаю, где сработает следующий порог, а это важно. Учитывая, что мне нужен живой и невредимый зверь, то лучше бы усилить поток. Иллюзии важны. Поток. 8 плюс 1 плюс 1 равно 10. Да сколько же нужно набрать? Поток. 10 плюс 1 плюс 1 равно 13. Характеристика «поток» достигла второго порогового значения 13. Навык «Поиск и сбор» улучшен. Поиск и сбор, F. Чует редкие травы и реагенты ранга F и ниже в радиусе 8 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Черт, как же так? Они что, качаются по очереди? А что тогда будет, если навыков у красавчика станет больше? Ладно, сбор — это тоже хорошо. Итак, первый порог был на 8 единицах, теперь на 13. А это значит, что с каждым шагом очков нужно все больше. Есть ли шансы дотянуть до третьего порога? Неизвестно. А значит, отставить поток, силу тоже в сторону. Мой разведчик должен быть цел и невредим. Я совершенно точно могу улучшить ловкость до второго порога, что и сделаю. Ловкость 8 плюс 5 равно 13. Характеристика «ловкость» достигла порогового значения 13. Координация движений улучшена. Горностай может двигаться, не нарушая равновесие. Восприятие угрозы и рефлексы повышены. А вот это уже что-то. Красавчик замер, когда я применил усиление. Его белоснежная шерсть вспыхнула золотистым светом, искры побежали по всему тельцу, Зверек выгнулся, словно потягиваясь после долгого сна, и я увидел, как его движения стали еще более плавными и уверенными. Глаза заблестели ярче, уши встали торчком, все органы чувств обострились. Теперь кошка. У нее было только два свободных очка, но я мог добавить из собственного запаса. Ее сила уже была впечатляющей. 12 единиц делали из нее серьезного бойца, но в опасной зоне всегда может найтись что-то более серьезное. Сила. 12 плюс 1 равно 13. Характеристика сила достигла второго порогового значения 13. Усилена мускулатура задних лап. Я присел на корточки рядом с кошкой. Она потянулась, и я увидел, как напряглись ее задние лапы. Они стали явно мощнее. Мускулатура проступала даже через густую шерсть. Кошка словно тестировала новое тело. Несколько раз сжала и разжала когти. В ее желтых глазах мелькнуло удовлетворение. Она явно чувствовала прибавку в силе и была этим довольна. Теперь ловкость. Добавлю недостающее очко из своего запаса. Ловкость. 11 плюс 2 равно 13. Характеристика «ловкость» достигла второго порогового значения 13. Реакция улучшена. Нервные импульсы от мозга к мышцам передаются быстрее. Отлично. Теперь очки зверей распределены, а у меня осталось 17. Но нужно ли мне их сейчас тратить? Я всерьез задумался и мотнул головой. Нет, я не знаю, понадобится ли мне ловкость горностая или сила кошки, потому что не знаю, что из себя представляет ветряная рысь. Да и ситуации в лесу могут быть разные. Придется поберечь. Можно было бы бросить 3 очка кошки в поток, но не стану по двум причинам. Не знаю, что именно улучшит параметр, и не знаю, сколько очков нужно до третьего порога, если он понадобится. Лучше приберегу, спешка ни к чему хорошему не приводит. Так, ну что с питанием у моей красавицы? Полосатый ядозуб. Крупный хищник с замедленным метаболизмом. Основа рациона — крупная дичь, сырое мясо, рыба. Для оптимального развития рекомендуется 1-2 приема пищи в день, сочетание обычной пищи с магическими реагентами. Реагенты требуют сочетания с питательными травами. Текущие доступные реагенты недоступны. Я нахмурился, изучая информацию. Похоже, ее специальные реагенты находятся в опасной зоне. Логично, учитывая, что кошка куда сильнее красавчика. Что ж, придется поискать, потому что эволюцию на следующий ранг хотелось бы провести с умом. Простое кормление мясом вряд ли даст максимальный результат при переходе с F на E ранг. Погладил кошку по голове и занялся дальнейшей подготовкой. Пока что возьмем просто качественное мясо. Упаковал все в кожаные мешочки, которые защитят от влаги и запахов. Что там еще, блин? Отвлекся. Вода. В опасной зоне источники могли быть отравлены или заражены. Правильно? Взял большую флягу и парочку поменьше. Ловушки. Григор сказал изучать повадки рыси самостоятельно, но поймать-то ее все равно нужно. Я начал с того, что знал наверняка. Силки из тонкой проволоки не подойдут для такого крупного и сильного зверя, как ветряная рысь. Проволока порвется, или зверь просто выдерет крепление. Вместо этого сплел петли из крепкой веревки. Если рысь попадет, петля затянется, но не перережет, а удержит. К вечеру рюкзак был упакован идеально. Каждый предмет на своем месте, все необходимое под рукой. Проверил вес. Тяжеловато, но в пределах разумного. Лучше уж нести лишний килограмм снаряжения, чем погибнуть от его нехватки. Красавчик весь день вертелся рядом, с любопытством обнюхивая запасы. Кошка лениво наблюдала за моими приготовлениями, устроившись в тени. Время от времени она подходила и обнюхивала то или иное снаряжение, словно проверяя его пригодность. Одобрительно мурлыкала и уходила на место. Честно признаться, я до сих пор привыкал к ее размерам. Сегодня, по большому счету, наш первый день вместе. Когда все было готово, задумался над оружием. Моргенштерн и удавка, которые я изготовил после изгнания, казались теперь громоздкими и неуместными. В стычке с быстрым зверем стихии они только стеснят движение. Да и охота на такого серьезного противника, как и выход в такой лес, требует иного подхода. Настало время доверять питомцам и полагаться на собственные навыки. Эволюция действительно усилила мое тело. Я чувствовал это в каждом движении, в улучшенной координации, даже в том, как легко теперь управлялся с ножом. В прошлом мире никогда бы не достиг таких результатов. Взяв в руки знакомое оружие, ощутил его идеальный баланс. Клинок был достаточно длинным для защиты, но не настолько тяжелым, чтобы замедлять реакцию. К тому же я уже знал его, как свои 5 пальцев. Ух, день выдался плотный. Искупавшись, вернулся к зверям. Оставалось еще кое-что. Имя. «Как тебя называть-то будем, девочка?» Кошка повернула голову. Желтые глаза с любопытством смотрели на меня. Я задумался, наблюдая за ней. Последние дни постоянно возвращался к этому вопросу. Что же выбрать? Имен в голове кружилось множество. «Валькирия?» Произнес я, наконец, то, что мучило меня уже несколько дней. «Ты ведь все-таки воительница. Спасла меня в той битве с волками». Она презрительно фыркнула и отвернулась. Видимо, слишком пафосно. «Что, царица, небось?» Я рассмеялся. «Все держишься, как настоящая королева». На этот раз кошка раздраженно рыкнула и легла, демонстративно повернувшись ко мне спиной. Я почесал затылок. Все мои заготовленные варианты один за другим терпели крах. Что еще могло подойти такой гордой и своенравной особе? Она была хищницей до мозга костей, но при этом способной на благородство. В старом мире я читал немало книг, и одно имя засело в памяти особенно крепко. «Слушай, а может, Багира?» — воодушевленно произнес то, что давно крутилось на языке. «Она тоже была мудрая, сильная и независимая, знаешь ли». Кошка обернулась и недовольно зарычала. Но в рычании была скорее обида, чем злость. Словно я ее чем-то задел. «Еще скажи, что царапка!» Я невольно рассмеялся, а хищница даже не повернула голову. «Ладно, я сдался. Подумаю еще. Когда придумаю что-то достойное, скажу. Интересно, она считает, что заслуживает особого, определенного имени?» «Ты знаешь, с красавчиком таких проблем не было», — буркнул я, почесав затылок. Горностай подбежал к недовольной кошке и игриво тявкнул, словно пытаясь ее развеселить. Она снисходительно посмотрела на него, а затем аккуратно рыкнула, будто одобрительно, как старшая на младшего. Впрочем, зверьку этого хватило, чтобы отпрыгнуть на почтительное расстояние. Черт, Григор рассказал много, но в то же время так мало. И как передавать эмоции питомцам? Не прошло и получаса после усиления моих зверюк, как на поляну выскочил запыхавшийся Степка. Он остановился у края леса, согнувшись и хватая ртом воздух. «Макс!» — выдохнул он, выпрямляясь. «Хорошо, мне только сказала Ирма. Я еле успел». Он замер, увидев кошку Барута, лежащую под навесом. После эволюции она стала еще более внушительной, и даже в спокойном состоянии от нее исходила аура опасности. «Это кошка Барута?» — прошептал Степка, не решаясь шагнуть ближе. «Моя кошка, а не Барута», — подтвердил я. «А это красавчик». Горностай спрыгнул с перил и подбежал к гостю, обнюхивая его сапоги. Степка осторожно присел на корточки, протягивая руку к зверьку. «Можно погладить?» «Можно. Он дружелюбный. Для своих». Красавчик позволил, даже довольно замурлыкал. Но внимание Степки все равно приковывала кошка. Неожиданно хищница поднялась и неторопливо направилась к нам. Парень инстинктивно отшатнулся, но хищница не проявляла агрессии. «Эй, Максим, что происходит?» «Не переживай». Я улыбнулся. «Не тронет». Кошка подошла к парню, обнюхала его, а затем игриво толкнула лапой. Толчок был легким, почти дружеским, но усиленная кошка не рассчитала силы. Степка охнул и рухнул на спину. А кошка тут же легла рядом, положив огромную лапу ему на грудь, и посмотрела на меня желтыми глазами, отправляя посыл. Свой. «Ого!» — выдохнул Степа. «Блин, чё за лапища, а? Макс, мне тут Ирма сказала, что неплохо бы к тебе заглянуть, а ты куда-то собрался. Вон какой рюкзак». «Куда, а? Макс, блин, дай я встану, ну скажи ей. Тяжело ж, ты ее клыки видел вообще?» «Ладно», — я хохотнул. «Она просто поиграла. Девочка, отпусти». Татуировки потеплели. Кошка немного полежала, затем поднялась и отошла к полигону. Степа сел, отряхиваясь от травы. «Слушай», — сказал я серьезно. «А ты вовремя. Хочу попросить о небольшом одолжении». «Надеюсь, не зверюк твоих кормить?» Он сразу встрепенулся. «А так-то без проблем». Придется рассказать парнишке правду, иначе не поймет серьезность ситуации. Да и показал он себя уже много раз только с лучшей стороны. Нет причин не доверять. Завтра утром я ухожу в опасную зону. И мне нужно, чтобы кто-то надежный присматривал за ситуацией в деревне. А скорее даже за моими родными. Лицо Степки помрачнело. «В опасную зону? Макс, ты чё? Там же...» «Знаю, что там», — оборвал я его. «Но выбора нет». И рассказал ему о долге, о сборщике налогов, о том, что у семьи есть всего неделя. Степка слушал с нарастающим ужасом. «Один золотой?» — выдохнул он, когда я закончил. «За неделю? Но это же... это невозможно!» «Не невозможно», — покачал головой я. «Трудно, опасно, но не невозможно. Если поймаю, кого хочу, проблема решена». «Слушай, я бы, может, и пошел с тобой, но сам понимаешь, будь я хотя бы мастером», — угрюмо сказал Степка. «Оно и не надо», — твердо сказал я. «Ты мне больше поможешь здесь, Степ, правда?» «Да блин, ты хоть вообще слышал, что в деревне про опасную зону говорят? Вон, Григор якобы туда ходил, и где он теперь? А все, сгинул». Я мысленно улыбнулся. «Степ, послушай. Ефим не дурак, он прекрасно понимает, что загнал мою семью в угол. И пока я буду в лесу, мало ли что ему в голову взбредет». Степка нахмурился, обдумывая мои слова. «То есть ты хочешь, чтобы я следил за старостой?» «Нет», — уточнил я. «Ты чем слушаешь-то?» «За родными говорю. Если что-то пойдет не так, ты должен сразу сообщить Баруту». Степка усмехнулся. «Ладно, справлюсь. Помнишь, как мы в сад лазили за яблоками?» «Помню. Тебя ни разу не поймали». «Ага». Он выпрямился, его лицо стало серьезным. «Так и есть. Буду незаметным. Короче, я понял. А ты... ты уверен, что справишься один в опасной зоне?» Я посмотрел на кошку, которая лениво умывалась в тени, на красавчика, который караулил мотыльков в высокой траве. «Не один. У меня есть помощники. Насколько серьезная ситуация, я тебе уже объяснил». «Понятно», — кивнул он. «Лих ты изменился, дружище, как на ноги встал. Ты уверен, что по-другому никак? Ну нельзя же так. Ты слышал, что я тебе только что рассказывал минут 10?» Беззлобно хмыкнул я. Он осекся, потом протянул мне руку, и мы крепко пожали друг другу ладони. «Ты, если вернешься с этим зверем, это, наверное, все изменит. Удачи, Макс. Черт бы побрал этого Ефима, между нами говоря. И ничего ведь, правда, не сделаешь. Руки и глаза везде. Посмотрим». Я усмехнулся.